Парадокс Алле. В 1952 году, через несколько лет после публикации работы фон Неймана и Моргенштерна, в Париже провели конференцию по проблемам экономики риска. На конференции присутствовали маститые экономисты того времени. В числе американских гостей прибыли будущие нобелевские лауреаты Пол Самуэльсон, Кеннет Эрроу и Милтон Фридман, а также ведущий статистик Джимми Сэвидж. Одним из организаторов Парижской конференции был Морис Алле, несколькими годами позже удостоенный Нобелевской премии. Алле подготовился к встрече. Он подкинул собравшейся ученой публике задачку с выбором. Говоря языком этой главы, Алле намеревался доказать, что его гости подвержены эффекту определенности и тем самым раскритиковать теорию ожидаемой выгоды и аксиомы рационального выбора, на которых зиждется данная теория. Следующая задача является собой упрощенную версию головоломки Алле. Что бы вы выбрали в каждой из двух ситуаций — А и Б? А. 61-процентный шанс выиграть 520 тысяч долларов или 63-процентный шанс выиграть 500 тысяч долларов. Б. 98-процентный шанс выиграть 520 тысяч долларов или 100-процентный шанс выиграть 500 тысяч долларов. Если вы мыслите как большинство людей, то выберите левую альтернативу в варианте А и правую в варианте Б. Поступив так, вы тем самым совершите логический просчет и нарушите правила рационального выбора. Собравшиеся в Париже прославленные экономисты просчитались в расширенной версии парадокса Алле. Чтобы увидеть, в чем сложность выбора, представьте игру. Из сосуда с сотней шариков вы вытягиваете по одному за раз. Красный шарик означает выигрыш, белый — проигрыш. В ситуации А почти все предпочли бы левый сосуд, хотя в нем и меньше выигрышных красных шариков, зато размер приза впечатляет больше, чем разница в шансах его получить. В ситуации Б большинство выберет сосуд с гарантированным выигрышем в 500 тысяч долларов. Более того, людей не смущает ни один из выборов до тех пор, пока кто-нибудь не введет их в логику проблемы. Сравнив две проблемы, вы увидите, что сосуды из ситуации Б всего лишь улучшенные варианты сосудов А, в каждом из которых 37 белых шариков заменили на красные. В левых частях условия более выгодные. Каждый красный шарик дает шанс выиграть 520 тысяч, а в правых — всего 500 тысяч долларов. Итак, вы решаете первый пункт задачи, выбирая левый вариант. Впоследствии условия в нем становятся еще заманчивее, но теперь вы отдаете предпочтение правому. Логически это не имеет смысла, но с точки зрения психологии объяснимо. Здесь действует эффект определенности. Разница в 2% между шансами на победу в 100 и 98% в ситуации Б впечатляет гораздо больше, нежели та же разница в 2% между 63 и 61% в ситуации А. Как и предвидел Алле, ученые не заметили, что их выбор противоречит теории полезности, пока в конце конференции им не указали на ошибку. Алле намеревался произвести фурор своей задачей. Еще бы, ведущие теоретики-экономисты опровергли собственную же теорию рациональности. Он, очевидно, полагал, что сумеет убедить аудиторию отказаться от того, что презрительно назвал американской школой мышления, и принять разработанную им альтернативную логику выбора. Его ждало горькое разочарование. Экономисты, не считавшие себя поборниками теории принятия решений, проигнорировали проблему Алле. Когда мы с Амосом начали совместную работу, одной из наших задач стал подробный разбор парадокса Алле с точки зрения психологии. Теоретики науки о принятии решений, включая Алле, сохранили веру в рациональность человека и занялись подгонкой правил рационального выбора таким образом, чтобы парадокс перестал быть парадоксом. Годами исследователи искали маломальски убедительное обоснование эффекта уверенности, но ни один не преуспел. Амос эти старания выводили из себя. Он называл тех, кто пытался встроить неудобные факты в теорию полезности, адвокатами заблудших. Мы пошли другим путем. Сохранили за теорией полезности статус методологии рационального выбора, но отбросили идею о том, что люди всегда выбирают рационально. Мы взялись разработать психологическую теорию, которая объяснила бы совершаемый человеком выбор, рациональный или наоборот. В теории перспектив вес решений не идентичен вероятностям.